было подготовлено еще до начала процесса против Сесе, в котором он называл себя верховным судьей. Бонифаций уведомлял короля французов о ликвидации всех привилегий, которые французский двор имел во взаимоотношениях со Святой Церковью. Наиболее болезненным для Филиппа было аннулирование выторгованного в 1297 году у Рима право обложения французской церкви десятичным налогом без согласия пап. Филипп был раздражен и содержащимися весьма объемной бури нападками на его политику. Речь шла и о его запретах на вывоз, о выборе королевских советников, о королевских указах, о финансовой политике и манипуляциях с монетами. Бонифаций, правда, воздерживался от того, чтобы прямо назвать Филиппа IV фальшивомонетчиком. В более поздних источниках, посвященных этому историческому единоборству, неизменно сообщается о том, что Филипп в феврале 1302 года распорядился принародно сжечь папскую буллу. Однако убедительных доказательств не приводится, к тому же это вообще маловероятно. Филипп поручил разобраться в этом деле своему первому министру Пьеру Флуте, который проинформировал о содержании буллы только узкий круг советников. Оно осталось неизвестным прежде всего для наиболее верных соратников папы из королевского окружения. Вместо подробного уведомления Флоте резюмировал римские упреки одной фразой: «Знай, что ты наш подданный и в мирских, и в духовных делах». Бонифаций так не писал, но это следовало из содержания его посланий. И именно по этой фразе о папской булле предстояло судить на собрании Генеральных Штатов 10 апреля 1302 года. Этот апрельский день – весьма любопытная дата во французской истории. В первый раз приглашены представители не только дворянства и духовенства, но и третьего сословия в лице горожан. Этот ход обеспечивал победу королю. И Флоте в знак признательности был пожалован титул хранителя большой королевской печати. Старик, восседавший на священном престоле, узнав о решении, принятом на собрании трех сословий в Париже, был вне себя. Он созывает церковный собор, на который прибывает лишь половина из французских епископов, 39 из 79, и проклинает Флоте, которого Бог уже покарал частично физической слепотой и полной слепотой духовной. Флоте назван вторым Ахитофелем, говорится и о том, что он разделит участь последнего. Предсказание папы очень скоро подтвердилось. Пьер Флоте погиб 11 июля того же года в битве. Какое впечатление произвела его гибель на французских епископов, нам неизвестно. Преемником Флоте стал такой же энергичный и даже еще более скрупулезный в выполнении воли короля Гийом Ногаре, которому вскоре король пожаловал дворянство. Морис Дрюон в своей книге «Проклятие из огня» характеризует этого поджарого, темноволосого человека с беспокойными глазами как беспощадного и неотвратимого, как коса смерти, слугу короля, который смахивал на черта и был дьявольски настойчив в проведении политики своего господина. 18 ноября 1302 года следует новая булла Бонифация, в которой он развивает постулат о том, что любое существо между небом и землей подчинено священному престолу. «Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что каждый человек с необходимостью являться подданным римского понтификата, если ему дорого бессмертие его души». Обращаясь с этим посланием, Бонифаций переоценил свои силы, хотя оно выдержано в гораздо более миролюбивом тоне по сравнению с предыдущей буллой. У Филиппа были влиятельные союзники и в Италии. Это прежде всего представители рода графов Колонна, чье имущество было секвестрировано Бонифацием в пользу членов его семьи, жадных до власти и богатства. В свою очередь, Гийом Ногаре знал от Колонна об обвинениях, выдвигавшихся против Бонифация в период не совсем обычного отречения от престола его предшественника Целестина V. Содержание обвинений сводилось к тому, что Бонифаций якобы подвержен ереси, сексуальным извращениям и другим грехам. Едва ли что-нибудь из этого перечня отвечало действительности. Однако законники Филиппа были изощренно опытны в схоластически-крючкотворческих баталиях и фразу Бонифация, которую он и в самом деле мог в запальчивости произнести.